Глава 5. Последняя стычка заставила меня остановиться и хорошенько подумать. И, судя по взглядам союзников, не только меня. В миг, когда Гриболюда разорвало спорами, монаху крепко досталось, а меня не задело. Но я ничего не делал, чтобы избежать урона. «Майк», — отвел меня в сторону Илья, положив руку на плечо. «Ты бы это... держал свои таланты при себе, тут все-таки людно». И он был прав. Подземелье, Дипфордж и, в принципе, Арбориус. Отличная локация для развития игроков от 40 до 60 уровня. Задания и монстры тут есть на любой вкус в этом диапазоне. И их было тут в достатке. «Илья, я...» Я глядел на свои руки, они мелко дрожали, удерживая клинки, покрытые буро-зеленым соком. «Я этого не контролирую». «Так», — выдохнул друг и повел меня дальше от группы. Там развернулся филиал лазарета. Спасали рядового Феса. Споры оказались еще и ядовитыми. «Объясни, что да как». «На». Протянул я ему свой грязный кинжал. Он его взял. «Ну и...» Недоуменно взглянул на меня великан и поправил шлем. «Что ты сделал, чтобы его взять?» — спросил его я, а сам погрузился в глубокие размышления о природе происходящего. Моим временным пристанищем стал мягкий на вид большой грибочек с толстой ножкой, похожей на пуфик. Оказалось и правда мягко. «Друг, я ни хрена не понимаю. Ты говоришь странные вещи. Я его просто взял, это же легко». Совсем растерялся товарищ. «Вот именно. Теперь брось его мне». Нас разделяло расстояние в пару метров с тех пор, как я уселся на грибочек. Илья подбросил, слегка навесом. А я, создав в голове мысли-образ, что мне нужно его поймать, оказался в метре над землей с кинжалом в руке. «Выпендриваешься!» — кричит мне служайки-монах, оклемавшийся после ударной волны. Вокруг него суетились девчонки. «Видел?» — спросил я Илью, а для себя сделал выводы. «Какого?» — сплюнул друг, снял шлем и сунул его под мышку. «Я видел, как ты исчез на мгновение, чтобы оказаться над землей. Что это сейчас было?» «Я просто пожелал его поймать». Покачал я головой и уселся обратно. Гриб-пуфик стал принимать мою анатомическую форму. «Твою ж!» «Мужик, это и охрененно, и плохо одновременно. Ты это понимаешь?» Выпучил на меня глаза товарищ и наклонился ближе. «Да понимаю я, не шелести. Как теперь на людях показываться?» Я вспомнил свои первые шаги в арке за нового Майкла. Как я прятал вихрь, стараясь не отсвечивать. Ушел вглубь леса, чтобы сражаться с волками. Как беспокоился открываться другу, как впервые осознал свою силу, убив двоих у дома в Нью-Шиоте. Тогда я еще не знал, какие последствия меня ждут. «У вас все в порядке?» — спросила подошедшая Юля, держа в руках магический светло-желтый шарик. «Кому-то нужно лечение?» «Нет, у нас тут... все в порядке, в общем», — ответил я и был прерван раскатистым криком по подземелью. «Шаркай!» И снова Кира первая заметила приближение врага. Я тотчас среагировал, поднялся в полный рост, взглянул на долину, высматривая приближение твари. Ситуация развернулась следующая. Гигантский, шестиногий броненосец, размером с двухэтажный дом, неистово вереща несся за гриболюдьми. Те, роняя споры, удирали, куда глаза глядят. «Помоги!» Послышалось у меня в голове и отдало гулкой болью в затылок. «И кто на этот раз? Снова Хаул? Может быть, Наргант? А может быть, я сам решу, что делать?» Но мои догадки разбились в прах. Я увидел, как всю мою команду скрючило так же, как и меня. Этот голос слышал каждый. Металлический скрипучий голос, как гвоздем по стеклу, но доходчивый. «Помочь? Это Шаркай связался со мной, ментально или кто-то другой?» «Не умеют эти животные так, они не наделены интеллектом». «Кто это? Что происходит?» Илья свирепея кружился на месте, держась за голову. «Помоги, помоги, помоги! Моим созданием! Награжу!» Звучало набатом в голове, выбивая все прочие мысли. «Все сюда!» — крикнул я, а сам размышлял, как поступить. Первого микоида Шаркай настиг в прыжке, впечатал того в землю и тут же яростно клокоча распотрошил на опилки и древесный сок. Оставшиеся четверо, приняв неизбежное, зашипели, стали раздуваться, готовясь к последней схватке. Мои подоспели всем составом, и команда, недолго решая, мольбы и зов этого голоса решили принять, вступиться за местных подземных жителей. Нелогично, ведь 5 минутами ранее мы разделали точно таких же, но там выступали помощниками дворфов. Остаться безучастными было больно физически, голову сдавливало, как в тисках, но я нутром чуял, это не прихоть того, кто мольбу нам направил, скорее, побочный эффект. «Атакуем Шарпея?» — спросил Илья несдержанно, перехватывая щит и меч покрепче. «Да, посмотрим, что выйдет», — кивнул я. Шарпеем шутливо называли этих подземных существ. Обитают они всего в 2 местах, здесь и на Эмберлисе, но слегка в другом амплуа. И были они болью в заднице каждого, кто их повстречает. Противник Шаркай. Уровень 52. Здоровье 30 891 из 35 600. Подранок. Кажется, у кого-то охота пошла не по плану. Да что ж за день такой? Наше братье дружно ломанулось еще ниже по склону. К месту, напоминающему торговый тракт. Выщербленная в скалах дорога с колеей от 2 колес, нависающая над еще большим провалом вниз, к огромному подземному озеру, в которое впадает высоченный водопад. Весьма странная последовательность действий. 5 минутами ранее мы убивали гриболюдей. Теперь выступаем в их защиту. Хорошо, что дворфы ушли, не то нас бы не так поняли. Но логика тут все-таки была. Если спасать существ, похожих на людей, было нашим собственным решением, то противиться зову о помощи от созданий, которые также оказались разумны, было сложно. Аркданс — интересное вещество. Он отлично пьянит, дарует окситоцин от секса, радость от побед, адреналин в пылу схватки. Полный набор гормонов, который способен воспроизводить человеческий организм. Искусственно стимулируется и аркдансом. А человек, к сожалению или счастью, недалеко ушел от ведомого гормональными всплесками существа. И каждый из нас, кто услышал зов, сейчас действовал так, будто это было его самое большое желание — защитить этих грибоголовых. «Твою ж мать! Наваждение!» Осознав происходящее, я первым делом взглянул на строчку негативных статусов в интерфейсе и оказался прав. В наборе из состояний, разложенных группой для усиления, болтался еще один. Негативный эффект — очарование. Действовать нужно было быстро, потому что данный статус был чертовски опасен. Оказавшись очарованным, легко начать воспринимать своих близких друзей как врагов, не видя в этом ничего такого. Или пожелать шагнуть в пропасть. Бродило одно время по форуму легенда, мол, один из финальных рейдовых боссов игры положил так не одну пачку. Начиналась кровавая бойня между рейдами за право нанести последний удар, когда у босса оставалось критически мало здоровья. Спастись от эффекта можно довольно просто. Первым пунктом — осознать, что тебя околдовали. А вторым пунктом — нанести себе увечья, освобождаясь от ментального плена. Одна проблема — я вновь телепортировался. Прямо под поезд, от чего-то, принявший вид броненосца. Мой удар, задуманный до мгновения переноса, я нанес, подрубив волной вихря лапы существа. А второй рукой, брошенной наотмашь, враг был заражен мощью глубинного пожирателя, подсаживая уже шаркая на негативный эффект. Но вот увернуться уже не успел. Действовал вяло и совершенно не так, как привык. Мною двигало что-то другое. Туша, несшаяся на всех парах, аномально резко затормозила, взорвав землю и корни когтистыми лапами. Взревела, встала на дыбы, обнажила бритвенно-острые зубы размером с ножку от табуретки. Резкий взмах крест-накрест я пропустил, но боли не почувствовал. Спасаясь от нового выпада, я отскочил в сторону, перекатился, забежал к Шаркаю сзади. Броня полностью покрывала его тело. Но если прошмыгнуть вниз, под пузо, можно добраться до плоти. Почему не развеивается эффект? Я же пропустил удар. Выжидая момента для атаки, я разорвал дистанцию, ткнул себя острием незачарованного кинжала в бедро и не смог вырваться, потому что моя полоска здоровья застыла на 100%. Снова удар, снова, снова. Я колол себя, но не мог достать. Против собственной воли я прятался в подпространстве, не давая нанести себе удар. И взмах твари меня также не достиг, хотя я своими глазами видел, как его когти рвали мне грудь. Выходит, спрятался лишь на миг, чтобы избежать удара. «Кира!» — кричу я ей, но прямо в голову, прибегая к особенности связанной души. «Выпусти в меня стрелу! Это срочно! Сейчас же!» И ничего не произошло. «Ну, зубочистка! Ну, тупоумец! С чего я решил, что отданная команда нанести урон мне поможет, если я от своих собственных ударов спасаюсь?» Стрела просвистела с секундной задержкой. Значит, девушка не сомневалась в отданном приказе. И тот час поспешила его исполнить. Я видел это острие, выскочившее из моей груди насквозь, не причиняя мне никакого вреда. Шаркай бесновался. Махал многотонным хвостом, верещал, старался меня достать. Я инстинктивно уклонялся и, в конце концов, бросил бессмысленные попытки в пылу битвы освободиться от контроля сознания. Сначала надо разобраться с гигантом. Не понимаю, почему не поспевают за мной друзья. Времени прошло достаточно, чтобы воссоединиться. Всполох за всполохом я рубил тварь, направляя в тело все больше заразы из мощи пожирателя. Когда он вскидывал лапы для очередной атаки, я прошмыгивал под лапы и кромсал, заливая свои глаза бурой кровью. Противник Шаркай, уровень 52. Здоровье 5122 из 35600. Когда здоровье монстра рухнуло глубоко в красную зону на его полоске, он бросил попытки меня атаковать. Завизжав особенно громко, вдруг подобрался, ощетинился своими чешуйками брони и свернулся в клубок. Полностью бронированный шар. Жаль, что ему это не поможет. Я подсадил в его тело столько проклятий, что проживет он еще пару секунд от силы. И так и вышло. Через несколько мгновений шар разомкнулся, вытянулся, вздрогнул, издав хрип, и издох. «Убей! Убей их! Убейц моих детей!» раздалось у меня скрежетом в голове. «Они — балласт, мешают тебе! Приди ко мне! Я дарую тебе осколок, помогу обрести силу!» «Ха! И правда, нафига я с ними вожусь? Я сейчас уже так силен, что никто ничего не сможет мне сделать. Я неуязвим, даже сам себя ранить не могу». Понесся в моей голове поток мыслей. Он был такой теплый, приятный, обволакивающий, как будто я сбросил тяжеленный груз со своих плеч. И правда, зачем мне это все? Шел бы я своим путем, уже давно достиг бы Абсолюта. Но нет, угораздило меня вляпаться в сраное соглашение с Мариной. Земля из стекловатой, чтоб нянчиться с этой дурой. Я вытер об штанины перепачканные в крови кинжалы. Взглянул вслед выжившим и удирающим микоидам. И, прожав в интерфейсе кнопку выхода из группы, взглянул на своих. Они скучковались на пригорке, глядели на меня непонимающим взглядом. Их статусы над головами мерцали только положительными эффектами. Догадались, избавились от наваждения, оттого и затормозили. Ну а я собирался с этим покончить. Вероятно, уже сегодня я буду в одиночку чистить великий разлом, и никто не сможет меня остановить. По правде говоря, я не шел туда только потому, что хотел разделить награду с друзьями. Но слишком сильно переживал за их жизнь. Теперь это все не имеет смысла. Завтра я завоюю Арк. В одно мгновение, только пожелав, я оказался возле Феса. Последний свой вздох он издал с хрипом, потому что в его горле торчал кинжал. Ну и слабак. Ему хватило всего одного удара. «Майк, очнись! Что ты делаешь?» Рвет глотку Юля, захлебываясь слезами и шоком от увиденного. Теплая кровь, брызнувшая из аватара монаха, обогрила меня. Я жалел, что он не топ-игрок. Так бы приблизил себя к первому месту, хотя бы чуть-чуть. И знал бы, что из своего кресла для погружения он уже не встанет. Хищно ухмыльнувшись, рыжий я ничего не ответил. Приберег ее на потом. В следующую секунду я прикончил и Киру, оказавшись за ее спиной и распоров ее светлую, даже бледную кожу. Тоже один удар. Я расстроен, что подобрал себе таких союзников. Опускаю взгляд вниз и вижу, как меня надвое рассекает меч Ильи, которым он решил порешить меня со спины. Вот такой вот у меня друг. Но я видел это в проекции до наступления этого события еще 4 секунды. А даже если бы он и успел, мне ничто не помешает вновь провалиться в подпространство. Я неуязвим. Способность улучшена. Связанная душа — уровень 64. Даже Хаул одобряет мои действия. Я давно заметил, что мой уровень способности растет только тогда, когда мои определенные действия поощряются системой. Когда я добиваюсь чего-то, перехожу на новую веху развития. Рыдания раздражают и меркнут, а вопли и мат Ильи прячутся за благоговейной музыкой у меня в голове. Теперь здоровяк. Мои клинки покрываются льдом, и я, устроив данс макабре, играл с ним, уходя от любой попытки сопротивляться. Он покрылся металлом, защитив свое тело, но я все равно был сильнее. Каждый мой удар пробирался вглубь, к плоти, и его здоровье таяло на глазах, а он лишь бессильно отмахивался, пытался блокировать щитом. Но как ты это сделаешь, идиот, если даже не видишь меня? Я быстрее тебя, сильнее. На что ты рассчитываешь? Юля, окутанная светом, тратила все силы на лечение Ильи. Тоже расчехлила свою топ-способность, многократно усилив свои исцеляющие навыки. Не поможет, крошка. Смотри, что я с ним сделаю, и бойся, потому что ты — следующая. Когда играть с танком мне надоело, я возник прямо перед ним. Взглянул в его глаза, полные недоумения, и вонзил ледяные кинжалы прямо сквозь его доспех и металлическую кожу. И взорвал ледяной тюрьмой изнутри, превращаясь в того, кем должен быть. Перерождение наполнило меня силой, такой, какую я не ощущал никогда ранее. Истинная мощь переполняет меня. Ха! Я реально становлюсь сильнее, избавляясь от балласта. Здоровье друга резко упало до нуля. оборвав его жизни. Взгляд, полный злобы и ненависти, быстро угасал, пока его аватар распадался на фрагменты. Вряд ли Мэй успеет в этот раз. Черт, до нее же тоже надо будет добраться. Но ничего, приберусь здесь, развлекусь и там. «Нет, Майк, пожалуйста, прошу тебя, Майк!» Молит меня Юля и отползает, потеряв от ужаса устойчивость и рухнув на пятую точку. Жалкая. Ползет, не способная ничего сделать, как червь. Противно. И ее я обнимал по ночам. «Беги!» Говорю я, а сам отсчитываю секунды. Когда же она повернется спиной, почувствует надежду. И она побежала. Выронила копье, едва смогла подняться на ноги, понеслась вниз со склона, огибая погибших и почти растворившихся на пикселе сокоманников. Странники сегодня перестанут существовать. Кто дальше? Закончу на базе, навещу и сборщиков в неоновых осколках, и Акрополь, а потом доберусь и до Хаула. Потом вернусь сюда и пройду карающей дланью по кланам, по городам. Ты смотришь, Хаул? Испытание можно считать законченным. Больше не нужна борьба за Абсолют. Вот он, перед тобой. Выждав достаточно, я задумался над тем, как ее убить. Фес умер от удара в горло. Киру я располосовал со спины. Илью же, как танка, пришлось порубить подольше, но и он умер, разорванный льдом. А ее я просто задушу. Мгновенный рывок, и водяной хлыст удавкой захлопывается на шее убегающей. Она, хватаясь за горло, падает на спину. «Не хочу слушать, как ты умрешь», — сказал я, и удавку сжал так сильно, как позволяли мне мои способности. Статус асфиксия стал быстро отбирать ее здоровье. Почему она ничего не использует? Ни божественного щита, ни убежища, ни возложения рук? Может ведь себя спасти, продлить агонию. Видимо, решила этого не делать. Системное уведомление. Аркданс в крови, остаточный 0%. Критически низкий уровень аркданса. Нарушение сенсорного восприятия, нарушение потоковых сигналов в гипоталамусе, отказ нейроэндокринальной системы. Внимание! Выход из системы невозможен. Причина эффекта неизвестна. Ликвидация аномалии. Односторонний отказ от передачи пакетов. Способность медиум. Спонтанная активация.